Глава 14. Конечно, Бармиас не поехал к королевским магам, но выполнить обещание, данное Еве, он собирался. Почему? Да просто потому, что это была она. Он не отнесся к ее подозрениям серьезно, но его милая подопечная так искренне за него волновалась, так просила, что он не мог отказаться. Дал обещание. А обещание Бармиас выполнял всегда. Она. Бармиас поехал быстрее, заторопился в гарнизон, где был целый корпус боевых магов. Они справятся не хуже королевских, тем более с их главой Майрином у Бармиаса были прекрасные отношения. И подчинялся Майрин непосредственно главнокомандующему, Бармиасу, хоть сам принц не владел магией. В голове стояло растерянное и испуганное лицо заболевшей девушки, бледное, с огромными глазами, с пушистыми взлетающими ресницами, милой, слабой улыбкой. И сердце Бармиаса сжалось со сладкой болью. Она. Он обрел ее. Снова обрел то, что ему нужно. Хоть сам еще не до конца понимал, что именно. Сперва, когда он обернулся и увидел ее, ему действительно показалось, что Ема, его драгоценная невеста, воскресла. Что он снова может видеть ее, вдыхать воздух, насыщенный ее волшебным присутствием. Но образ проявился перед глазами, и он заметил, что это другая. Живая девушка, с чертами лица, похожими на черты Емы, но все же немного другими. Он не понимал, как две девушки могут быть настолько похожи. Это казалось чудом. И в первые мгновения Бармиас еще думал всякую ерунду. Что-то о переселении душ, о том, что его возлюбленная воплотилась в этой юной маркизе. Впрочем, твердо стоящий на ногах Бармиас осознавал, что так быть не может, даже если допустить всякую бесполезную мистику. Ведь Ева родилась задолго до смерти Емы, произошедшей 8 лет назад. Так что Бармиас понимал, это не его покойная возлюбленная. Но уже через несколько минут общения не мог оторваться от новой знакомой и был готов на все, чтобы знакомство продолжить. Волновался, как мальчишка. Боялся сделать или сказать что-нибудь не так. Ведь он не хотел, чтобы девушка терпела его общество лишь потому, что он наследник престола. За прошедшие годы он действительно совсем погряз в делах военных и государственных. Из женщин знал лишь элитных куртизанок, которых посещал изредка, просто чтобы горячее мужское естество не мешало работать. Делал это как привычку от опасной болезни. Он отвык. Да никогда особо и не умел ухаживать за девушками. В юные годы у него было несколько непродолжительных связей. И, конечно, ухаживать не потребовалось. Любая дама была рада даже самому крошечному вниманию со стороны наследника престола и сама падала в его руки. А потом на одном из балов, который тогда еще посещал по желанию, а не по воле упрашивающего отца, встретил Ему. И дальше была только она. Веселая, нежная, умная. Та, с которой он не расставался, готовясь к скандальной свадьбе, вопреки пожеланиям короля. Затем ее смерть, унесшая с собой блеск жизни из сердца Бармиаса. И вот спустя 8 лет Ева. Даже имя похоже. Она двигалась похоже на Ему, но чуть-чуть не так. Улыбалась похоже, но по-другому. И уже через сутки Бармиас понял, что не только ее образ привлекает. Ева была другой, немного другой. И сейчас ему сложно было сказать, что его больше влечет. Внешнее сходство с Емой или вот это неуловимое волшебное различие. Очарование, когда ты узнаешь заново что-то давно знакомое. По-другому Бармиас не мог сказать. Он вообще не привык называть свои чувства словами. Он вообще предпочитал не думать о чувствах, кроме чувств чести и долга перед Отечеством. Только одна мысль стойко билась в нем. Второй раз он не упустит свое счастье. Если потребуется, отбросит дела. Но будет подле девушки, пока она не полюбит его. И еще одно чувство, стойкое и сильное, не покидало его грудь. Золотая радость, смешанная со странной светлой болью, и желанием заботиться о маленькой маркизе. Это было как песня. Суровому воину Бармиасу даже хотелось сочинить стихотворение и велеть положить его на музыку. Хоть он, конечно, был очень далек от того, чтобы реализовать свое пожелание. При гарнизоне у Бурмиаса были небольшие апартаменты. На самом деле были у него и комнаты в королевском дворце, и свой собственный особняк. Но, как правило, жил он здесь, лишь около полуночи заканчивая дела. Зачем уезжать, если завтра в 5 утра он поднимется снова, чтобы встретить своих командующих с отчетами? Сейчас он наскоро умылся, сбросил мундир и вызвал Тайпа, который только что вернулся из маркизиата Гуадор. Выслушав его скудный отчет, задал несколько наводящих вопросов. Убедился в том, что Еве наверняка понравится ходить на выставки. А хорошим подарком для нее могут стать дорогие краски из коры дерева Драйтоу. Это будет необычным, хорошим подарком. Ведь обычно поклонники не догадываются о подобном, предпочитая дарить цветы, какаватные конфеты и драгоценности. Впрочем, украшения тоже нужно подарить. Все девушки их любят. Даже учитывая, что со временем Ева станет его королевой и будет носить фамильные драгоценности. А пока лучшим, что он может для нее сделать, это выполнить обещание. Бармиас чувствовал себя немного дураком, когда вызвал главу боевых магов и попросил проверить себя на предмет магического воздействия. Но ради Евы был готов пережить такие мгновения. Майрин, пожилой седоволосый маг, в традиционно темно-синем плаще, внимательно поглядел на Бармиаса. «Чем обязан честью быть у вас в столь поздний час, ваше высочество?» — с поклоном произнес он. «Майрин, послушайте. Бармиас чувствовал себя просто по-идиотски. Скажите, вы или кто-то из ваших магов можете определить, было ли недавно осуществлено магическое воздействие, возможно, гипнотического характера, на человека?» «Разумеется», — невозмутимо ответил Майрин. «Мы корпус боевых магов, но общие магические навыки присущи нам в той же степени, что и всем остальным. Единственное, если маг, осуществивший воздействие, очень силен, то заметить его сможет лишь еще более сильный или равный по силе. Кого необходимо проверить, ваше высочество?» «Меня, Майрин, меня, проклятие. Думаю, вы достаточно сильный маг, чтобы увидеть все, что может быть. Впрочем, это просто формальность. Дань вежливости». «Не очень понимаю, о чем вы, ваше высочество. Но с радостью проведу проверку, если позволите». Это «если позволите» было очень важно, ведь за несанкционированное воздействие на особу королевской крови полагала смертная казнь. «Позволяю. Более того, я приказываю. Давайте сделаем и закончим с этой глупостью», — сказал Бармиас. Майрин осторожно подошел и поводил руками вдоль тела Бармиаса, возле его головы. Бармиас при этом особенно сильно чувствовал себя дураком. Давно не проходил таких проверок и просто забыл, как смешно это должно быть смотреться со стороны. Майрин разве что не нюхал его, склоняясь к нему с самым носом. Хотя наверняка и нюхал тоже. «Ну что там, Майрин? Не следует забыть об этой ерунде?» Майрин наконец отстранился. На его лице отразилось что-то вроде искреннего интереса. «Вы знаете, ваше высочество», — произнес он задумчиво, — «боюсь вас огорчить. Забыть не получится. Тут очень интересно». «И что же там, Майрин?» — немного раздраженно спросил Бармиас. Вот уж никак не ожидал, что пожилой маг что-нибудь найдет. Наверное, ерунда какая-то, которой на свете нет. «У меня прыщи на шее, которые вы так старательно обнюхивали?» Маг оценил шутку. Шею он действительно осмотрел. Но из-за высокого роста Бармиаса совершенно никак не мог достать до нее носа. «Ну что вы, ваше высочество?» — усмехнулся он. «Да вашей шеи мне даже не допрыгнуть. Все намного интереснее и страшнее. Недавно на вас было наложено небольшое ментальное заклятие, призванное немного подавить вашу волю и способность оценивать ситуацию здраво. Потом воздействие было старательно стерто. То есть были убраны следы воздействия, очень тонко, настолько, насколько возможно. Боюсь, обратись вы к магу слабее и неопытнее меня, он ничего бы не заметил. Автор этой работы мне неизвестен. Я знаю всех сильных магов нашей страны. Распознал бы остатки их энергетики. А тут незнакомый почерк. Даже не знаю, ваше высочество, кто осмелился и зачем. Но это еще не все. Не все? Сжав зубы, переспросил Бармиас. Бармиас ощутил странное. Резкое уважение к подопечной. Первый раз почувствовал что-то вроде этого, когда она высказала свое предположение. Ведь, несмотря на всю браваду, Бармиас понимал, что она проявила необыкновенную логичность. Сейчас же чувство было намного сильнее. Ева оказалась не просто молоденькая милая девушка, нежная и приятная в общении. У нее есть по-настоящему острый ум. Возможно, она обладает стратегическим мышлением. Из таких женщин получаются настоящие королевы. Он неожиданно увидел ее с другой стороны. Впервые увидел ее по-настоящему. В голове встал образ ее лица. И Бармиас вдруг осознал, что в складках губ была какая-то грустная мудрость, странная для столь молодой девицы. А в глазах ум и проницательность. И да, если вспомнить, она весьма остроумно шутила, проявляла недюжинную сообразительность. Просто он не обращал на это внимания. В то же время Бармиас ощутил досаду. Теперь действительно придется разбираться с этим совсем, вместо того, чтобы ухаживать за Евой и получать удовольствие от общения с ней. Впрочем, если пошли такие игры, то следует отвергнуть чувства. Все чувства. А еще, ваше высочество, на вас приворот. У нас это так называется, некая энергетическая программа, призванная обеспечить ваше влечение к определенной особе. Особо я не знаю, но, может быть, знаете вы? Спросил Майрин. Разумеется, знаю, рявкнул Бармиас. В этот миг его мир перевернулся. Его словно ударили. Что? На нем приворот, который должен привлечь его к Еве? Ах, вот как. Интересно. Первое, что приходило в голову, это она его подставила. Она сама темный маг. Очень искусный, коварный и прекрасная актриса. Все внутри у Бармиаса вспыхнуло гневом. Надо же, какова? Так играть. Но тут же погасло. Ему не хотелось верить в подобное и не верилось на самом деле. И то, что необыкновенное прекрасное чувство к Еве лишь продукт насилия над его мужской волей, не хотелось верить тоже. «И кто же сделал этот приворот?» – поинтересовался он у Майрина. «Был ведь шанс, что Ева тут ни при чем». «Это самая особа?» «Нет, ваше высочество. Эта особа, вероятно, ни о чем не ведает. Приворот выполнен теми же руками, что и ментальное заклятие. Только немного раньше, буквально на несколько часов. При этом почерк мага столько же хорошо и тонко стерт». «Понятно», – сказал Бармиас и отвернулся. Ему нужно было несколько секунд подумать. Бармиас не был ни глупым, ни тугодумом. Когда нужно, он соображал и действовал очень быстро. Например, на поле боя. А сейчас ощущал себя как раз на войне. Так, Ева ни при чем. Это хорошо. Она жертва какого-то мага, который решил добраться до одного из живущих в надежде. До самого перспективного из них. Наследника престола. Этот неведомый черный маг был тем, кто напал на Еву в магазине. Вероятно, увидел Бармиаса рядом и придумал таким образом обратить внимание принца на девушку. Одновременно он наложил на Бармиаса приворот. Как раз сходится по времени. Зачем? Чтобы через девушку как-то воздействовать на наследника престола. Возможно, даже использовать как заложницу. Чуть позже он представился господином Сурме. Неизвестно, он это или нет, скорее нет. Наложил на Бармиаса ментальное заклятие, чтобы вызвать его доверие. И дальше, видимо, собирался достичь своих неведомых целей, находясь возле принца и Евы. И все было бы именно так, если бы Ева, такая умница, не попросила отправить господина Сурме куда подальше. «Вы можете убрать эти заклятия?» Бармиас резко развернулся к магу. «Ментальное заклятие уже не действует», — Следы воздействия сами окончательно рассосутся через пару часов. А привороты я могу снять прямо сейчас. С остальным? Спокойно ответил Майрин. Тогда снимите прямо сейчас, велел Бармиас. Что делать с остальным, я скажу после. Ему было жаль расставаться с необыкновенными чувствами к Еве. Да и не верил, что они вызваны лишь приворотом. Но принц не может ходить увешанный заклятиями, как новогодняя елка. Заодно проверим, действительно ли она мне нравится. Невесело подумал Бармиас. И так или иначе он несет за нее ответственность. Он в любом случае не даст в обиду эту хрупкую маркизу. Майрин подошел к Бармиасу и снова принялся водить вдоль него руками, словно распутывал паутину, а Бармиас сосредоточился на мыслях о будущем. Что делать дальше, он знал. Сейчас главное – избавиться от приворота. Надеть родовой артефакт – Ева была права и в этом, и отдать все необходимые распоряжения. Никакой маг не будет орудовать столице, которую охраняет Бармиас. Бармиас сжал зубы от злости при мысли о неведомом черном колдуне, осмелившемся пойти против живущего в надежде, а значит, против всей страны. «Ну вот и все», — сказал Майрин. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество? Подумайте об этой особе. Какие чувства она сейчас у вас вызывает?» Бармиас усмехнулся и поспешно представил себе Еву, хрупкую, с ее невероятно длинной шеей, в легком зеленом платье. Бармиас ожидал почувствовать что-то новое. Например, образ Евы мог стать ему безразличен, или он вдруг перестал бы видеть ее сходство с Емой. Но все было не так. Изменилось лишь одно. Бармиасу больше не хотелось написать стихотворение и превратить его в песню. И все. У него все так же немного трепетало сердце, когда он представлял себе Еву. Все так же хотелось защищать ее. Разговаривать с ней. Общаться. Ведь теперь он убедился, что девушка не только очень хороша собой, но и обладает острым, проницательным умом. «Не понимаю», — признался он Майрину. «Мне кажется, мало что изменилось. Может быть, что-то еще осталось от приворота?» «Нет, ваше высочество», — с легкой усмешкой заверил его маг. «Все, что осталось, это ваше, идущее из глубины вашего сердца. Видимо, злодей перестраховался, а особо дорога вам самому». «Отлично!» — неожиданно для самого себя обрадовался Бармиас. Терять иллюзии ему не хотелось. Хотелось дальше ощущать непривычную золотую сладость в присутствии Евы. Дальше Бармиас раскрутился, как огромный маховик. Начал действовать. Буквально в течение часа к принцу доставили дрожащего господина Сурме. В смысле настоящего Сурме. Полного лысого мужчину средних лет, понятия не имеющего о том, что он, оказывается, стал поверенным принца. Затем корпус боевых магов получил четкие распоряжения, как именно искать загадочного мага. Впрочем, указания были лишними. Майрин лучше Бармиаса представлял себе, как искать магическую иголку в гигантском стоге столицы и окрестностей. Сам же Бармиас собирался совместить приятное с полезным. Магии-то у него нет.